Мы ограничились рассмотрением только гомогенных простых реакций, но большинство реакций сложные и гетерогенные, которые протекают на границе раздела фаз. Математическое выражение для закона действующих масс в этом случае получило название кинетического уравнения.